Глава 59. Я вжалась в дверь машины и с ужасом смотрела на озверевшего Дмитрия. Страх заставлял закрывать глаза, а любопытство открывать. Еще чуть-чуть, совсем немного, и оборотень сорвется и обернется. Я это чувствовала. Воздух в салоне авто настолько сгустился, что напоминал смог, только вместо дыма я вдыхала напряжение. Мужские руки на руле медленно обрастали шерстью, но я не могла определить в темноте ее цвет, слишком редкой та была. Мелькнула мысль спровоцировать его на полный оборот и, наконец, узнать, что за зверь прячется под маской, но я вовремя откинула сумасшедшую идею в сторону. Еще не хватало улететь в ограждение МКАД. Не было произнесено ни слова с того момента, как Дмитрий вынес меня на плечах, а за нашими спинами схлестнулись две волны оборотней. Как же я корила себя за вмешательство. Хотела сделать как лучше, а получилось как всегда. Да еще и рука безумно ныла от грубой перевозки. «Уже жалеешь?» Дмитрий явно начал разговор только ради того, чтобы отвлечься. Видно, как он бесится и изо всех сил старается взять себя в руки. «Жалею», — с опаской признала я. «Если знала бы, что все равно будет драка, не вмешивалась». «Как же ты мало понимаешь», — хмыкнул Дмитрий. Размял шею, покрутив головой, избавил скорость. Успокаивался, то и дело поглядывая на свои руки в шерсти. «Если бы не встряла, то я бы перебил защитников клана одного за другим, пока они не сдались. Зачем влезла?» «Когти. На один короткий миг я увидела черные когти, но так же быстро, как появились, они пропали». «Одного за другим?» – переспросила, напрочь игнорируя наезд в мою сторону. «Да кто им помешает напасть на тебя всем скопом? Ты так нагло себя вел, что на месте бурых я бы так и сделала». «Ха! Только недавно ты приняла мой вызов, как член клана бурых, а теперь говоришь о них, как о чужаках? Погорячилась, да, детка?» Дмитрий поймал меня на оговорке. «Она бросится всем скопом на меня, мешает кодекс. Правила, законы, называй как хочешь. Есть принятый веками порядок вызова среди всех видов оборотней. Один на один. Проигравшего заменяет следующий, и так до победного конца, пока один не запросит пощады и клан не перейдет под управление выигравшего. Победитель – один. Ты хоть представляешь последствия того, что вытворила?» «Какие?» «Обрекла себя на гибель. Смерть или победа – выход только один, но в твоем случае ты просто не можешь взять надо мной верх. И вот скажи, что с тобой делать? Убить, чтобы свести счеты с бурами и продолжить вызов, как и планировал?» Ледяные колючки запоздалого понимания впились в позвоночник. «Что за жуткие правила в их зверином мире? Но я человек, я не оборотень. Почему на меня распространяются ваши порядки?» Протест хоть и был громкий, но я понимала, что ни одна человеческая душа мне тут не помощник. «У нас нет таких защитников по делам людей и оборотней. Для человечества это все сказки. И лишь я умудрилась залезть в правду по уши. А кто тебя за язык тянул? Ты себя как назвала? Мало того, еще и при двух кланах приняла вызов. Умудрилась ни на слово не ошибиться». Я смотрела на возмущенного оборотня, не зная, что сказать. «Вот, теперь осознала? Разве нельзя до первой крови? Или серьезной травмы?» Мне было трудно даже поднять взгляд. «Или почему бы не подраться всем, как сейчас?» Я обернулась назад, будто могла что-то увидеть за парой кварталов домов, что мы уже проехали. «Потому что оборотни часто выпускают пар в драках с враждебными кланами. Выпустить зверя на разминку – это нормально. Повод может быть любым, но никогда победивший клан не может претендовать на захват побежденного. Для этого существует вызов. Сильнейший против сильнейшего, как демонстрация голой силы». «Да так же можно весь клан перебить!» «В большинстве своем хватает верхушки защитников, чтобы клан сдался. Но в истории бывали случаи, когда оба клана практически истребляли себя. Как я поняла, теперь перед нами маячит единственная перспектива – бой на победителя. И она мне совершенно не нравилась». «И что дальше?» «Нужно подумать. Ты мне смешала все карты». Кажется, мужчина немного поостыл и перестал злиться. Я же сидела рядом и чувствовала себя засланным казачком, нет, двойным агентом. Уж лучше бы мужчина воспринимал меня всерьез, А то обидно. Складывалось впечатление, что все мои действия хоть и бесили, но приравнивались к выходкам маленького ребенка. Как же, я же человечка. И это надо говорить обязательно пренебрежительным голосом. Но на что ты рассчитывал, бросая вызов? Хочешь захватить клан Бурых? Мелко плаваешь. Все кланы будут моими, без тени сомнения оповестил Дмитрий. Но начать я предпочитаю с самых заклятых врагов, а вот это звучало как смакование мести. И когда они успели нажить такого врага? Мужчина молчал с минуту, и когда уже решила, что не получу ответ, прозвучало со жгучей ненавистью. Когда сделали неправильный выбор. Я ждала пояснения, но тщетно. Дмитрий плотно сжал губы и хмуро смотрел на дорогу. Шерсть на руках пропала. Атмосфера с безумного напряжения спала до гнетущей. Тоже неплохо. Но кто ты? Почему твой клан носит название «Иные»? И откуда у него такая численность? Я вспомнила плотные ряды оборотней и прикинула, что их точно не меньше, чем стояло бурых. Кривая усмешка Дмитрия была пропитана горечью. Ты даже не представляешь, сколько на земле таких, как я. Каких? Ну скажи же, скажи. Иных, не улыбнулся, скорее ощерился Дмитрий, и я отвернулась к окну, чувствуя себя облапошенной. А потом хитро улыбнулась своему отражению. Сказать не можешь, хотя сам заверяешь, что мы на 100% подходим друг другу, подковырнула оборотня. И как действенно. Дмитрий, притворно улыбаясь, покачал головой. «Человечка обзавелась коготками?» «А звереешь тут с вами?» — не моргнув, отрезала я. И Дмитрий сначала забавно хрюкнул, поперхнувшись воздухом, а потом заржал. «Так ты мне не веришь, да?» «В 100%? Нет». «Почему?» «Потому что почувствовала разницу между взглядами, когда смотрят так, будто готовы сердце вырвать и на блюде подать, и когда смотрят так, будто примиряются, а не выдрать ли твое». Разница огромная. Да. При совсем непрозрачных намеках о Владе и сравнении их двоих, оборотень начал скрежетать зубами. И какой же у меня взгляд? Как я смотрю на тебя? Ну-ка расскажи. Как на зверюшку в зоопарке. Любопытно, забавно, можно даже погладить, но не более. Краска спала с лица мужчины. Глубокая складка залегла между бровей. Он припарковался на обочине кольцевой и спросил, не поворачивая головы, по-прежнему держа руки на руле. «Я так выглядел?» «Да», — тихо согласилась, опасаясь, что громкий голос прозвучит подобно грому в выжидающей тишине. Так получилось гораздо мягче. Дмитрий рвано выдохнул и отвернулся к окну. «А ведь я поклялся! Никого не заставлю пройти даже на миг через то, что прошел сам, что не буду такой падлой! А вот оно как!» Я растерянно молчала. Что его так задело? Упоминание о зоопарке? О зверюшке для развлечений? Или о пренебрежительном отношении? С этими оборотнями не знаешь, что и думать. Но то, что я вскрыла гнойник под кожей, определенно. Над ним издевались. Именно поэтому он желает отомстить. Тут чувствовалась глубокая травма. Дмитрий повернулся ко мне с задумчивым выражением лица. Осмотрел с головы до ног, остановившись на сломанной руке. И покачал головой. «Да, если подумать, ты такая же, как и я. Ты идеально подойдешь моему клану. Без шуток». «Стоп! Как это мы к этому приехали? Когда успели? Уже и проценты не котируются. Дмитрий решил, что нашел родственную душу?» «Я не согласна, на всякий случай. Но с оборотнями, кажется, это бесполезное дело». «Я придумал, как тебе не умереть из-за вызова. Это сработает». Дмитрий протянул руку и взлохматил волосы, как шерсть собачонки. «Не боись, своих не бросаю». «Я не своя, не хочу, но тут лучше промолчать и послушать». «Что ты придумал?» «Вот не зря предчувствие дурное, опять же вычудит что-нибудь этакое». «Нам нужно передохнуть, а потом и узнаешь. Есть хочешь?» «Кажется, мой желудок с этими приключениями забыл, что такое еда, но когда Дмитрий предложил поесть, в голове появилась картинка бедного животного, которого откармливают перед закланием. Оборотень хитро посмотрел на меня, а потом в окно за моей спиной. «Вот только сначала, раз ты входишь в клан иных, я хочу тебе кое-что показать». Мужчина вышел на улицу, обошел машину и открыл мою дверь. «Выходи». Я настороженно посмотрела на оборотня, но вышла. Мимо на скоростях летели машины, так что в ушах раздавался свист и взлетали волосы. Справа, сразу за дорожным ограждением, начинался лес, укрытый покрывалом снега. Скоро Новый год. Народ готовится, покупает подарки родным, наряжает елки. А я даже не знаю, увижу ли родителей на новогодних праздниках. И не знаю, что меня ждет через несколько минут. Зачем мы вышли? Ты должна познакомиться с моим зверем перед ритуалом. Каким зверем? Может, не надо? Я уже не хочу. И о каком ритуале ты говоришь? Дмитрий, между тем, прямо за машиной, стоя на обочине, скидывал с себя одежду. «Что ты творишь? Собрался оборачиваться вот здесь? Все же увидят!» «Даже не заметят. А если и заметят, то подумают, что показалось. Регистраторы фиксируют все. Никто не поверит. Сошлются на монтаж, как уже бывало сотни раз. Люди так любят убеждать себя в том, что нас не существует. Аж забавно». Я отвернулась, когда Дмитрий снял верхнюю одежду. Он закидывал вещи в салон через открытую заднюю пассажирскую дверь, и у меня мелькнула мысль, успею ли я нырнуть за руль и дать дёру. И я даже попыталась бы, если не рука. Машина была на механической коробке. «Отсчитывай 10 секунд и поворачивайся», — раздался сзади голос Дмитрия. Я не хотела считать, не хотела поворачиваться и уже не хотела знать, кто он, но... 8, 9, 10. Повернулась и взвизгнула от неожиданности.